Явление третье. Рисунок роли. «Даня, я тебя сейчас прибью! Вот честное слово!» Римма схватила пакетик из фольги, лежащий на столе перед Трифоновым, рядом с которым высилась горка подсолнечной лузги. Даня щелкал семечки. «Эй!» — запротестовал он. Но Римма, не мешкая, одним броском закинула пачку семечек в мусорное ведро. Даня огорченно проводил ее глазами в последний полет. «Ну вот, вредительница!» «Семечки в театре. Плохая примета. Ты что, не знаешь? В Ленкоме за это вообще сажают». «Так кто Ленком?» — возмутился Даня. «Рим, ты как суеверный бабка, вот ей-богу!» Липатова, заваривавшая себе большую чашку кофе, отрезала безапелляционно. «То, что мы не Ленком, еще не дает нам права опускаться до уровня деревенского балагана. Риммочка права». Даня проглотил упрек молча и только вздохнул. Ссориться с владычицей театра на бульваре он не собирался, как и с ее любимицей. Тем более, что последние несколько дней Липатова пребывала в крайне мрачном расположении духа. Ника взирала на все это из дальнего угла, где тихонько попивала чай. Эта комната, соединенная с главным фойе, высоким арочным проемом, в антрактах выполняла роль театрального буфета, а во все остальное время служила общей кухней, наподобие тех, что встречаются в офисах, с несколькими столиками, кулером с питьевой водой, стойкой с расположившимся под ней шкафом и холодильником, в котором в свертках, кульках и пластиковых лоточках соседствовали обеды, принесенные из дома актерами и другими обитателями театра. Мила Кифаренко примостилась рядом с братом Пашей и, как всегда, хрустела, на сей раз яблоком. Она постоянно сидела на какой-нибудь диете, хотя от природы субтильная, с мальчишеской фигурой и тонким голоском, совершенно в этом не нуждалась. Ника не раз становилась свидетелем того, как Паша, нежно обожающий сестру, пытался втолковать, что диета ей ни к чему, но Мила проявляла недюжинное упорство. Она свято верила, что станет знаменитой, и тогда худоба, ой, как понадобится. Сейчас ей что-то в полголоса бубнил Валера Зуев, и Паша, как и Липатова, поглядывал на них с ревностью. Подвижный, долговязый Паша, с движениями расхлябанными и неточными, будто суставы у него совсем разболтались, как шарниры у куклы, славился своей неловкостью. Вот и сейчас он уронил бутерброд с колбасой и плавленным сыром прямо на льняные брюки и, чертыхаясь в полголоса, размазывал сыр по штанине, пытаясь оттереть. Они с Милой были братом и сестрой только по матери. Актрисе захудалой мускомедии и родительница, в полной мере не реализовавшись в профессии, направила сюда своих детей, а сама продолжала искать себя, теперь уже как женщина, находясь каждый раз с новым мужчиной. В отдалении от всех остальных обедала Светлана Зимина. Она, как и Ника, сторонилась шумливых коллег, но по другой причине. Год назад Светлана похоронила единственного сына-студента, разбившегося на машине, и с тех пор сильно сдала. Ника помнила разговоры годичной давности в курилке, когда кто-нибудь то и дело высказывал опасения: «Не выдержат Света горя». Но сейчас Зимина немного оправилась, по крайней мере, насколько вообще можно оправиться от смерти своего взрослого ребенка. Страдание оставило на ней свой след. За минувший год плечи ее сутулились, фигура оплыла, а лицо, наоборот, осунулось, отчего нос, который раньше был длинноват, заострился и перевесил все остальные довольно мелкие черты. Только волосы остались прежними, роскошными, с тяжелым отливом, всегда сплетенные в косу и уложенные вокруг головы спелым пшеничным колосом. Липатова допила кофе, не дожидаясь, пока тот остынет, и обвела подопечных воинственным взглядом. «Что, дорогие мои, готовы? Давайте-ка пошустрее, прогоним еще раз». Все зашевелились, доедая и допивая. «Кстати, у меня для вас сюрприз, но вы узнаете об этом только... Завтра у нас выходной, значит, послезавтра». Актеры переглянулись. «Вот опять! Хорошенькое дело! Двое суток изнывать от любопытства!» — простонал Даня довольно наигранно. Липатова хмыкнула понимающе. «Ничего, потерпите. Чем больше ждешь сюрприз, тем больше радуешься». «Это значит, что, раскрой вы карты сегодня, эффект был бы неоднозначным», — продолжил Даня. Лёля Сафина отвернулась к окну, тая улыбку. «Данька, я тебя все-таки прибью», — пообещала Рима и весело тряхнула черной гривой. Все возвращались на репетицию, и кухня пустела. Воровато оглянувшись по сторонам и увидев, что кроме него здесь остались лишь Ника и Лёля, Трифонов, делая по-мультяшному широкие и нарочито осторожные шаги, подкрался к мусорному ведру, выудил оттуда пачку семечек и пересыпал их из пакетика в карман. Сунул обертку обратно, приложил палец к губам, переводя плутоватые глаза с Лёли на Нику и обратно, и испарился. После репетиции Липатова заглянула в каморку к Нике. «Ник, тут пьеса. Можешь роли для каждого распечатать?» «Да, конечно, Лариса Юрьевна». Ника взяла протянутую флешку. «Новый спектакль?» «Он самый». И так раз за разом. Наиболее неприметная и по статусу стоящая ниже всех, за исключением разве что уборщицы, Ника узнала секрет Липатовой первой. Сюрприз! Это новый спектакль, а скоро она даже узнает, какой именно. Вечером дома девушка не утерпела и проболталась Кириллу. «А еще на работе, кажется, назревает новый проект». «В какой области?» — поинтересовался он. И, ощущая ее заминку, подколол. «Да ладно, Вика, такая ты скрытная!» Она отделалась общими туманными фразами. От нее Кирилл слышал о театре на бульваре многое, за исключением того, что это театр. Ника не уточняла специфики своей работы. Она рассказывала о характерах коллег, о начальнице, своеобразной, но довольно неплохой, о ее любимице, лучшей сотруднице на работе. Делилась собственными мыслями и эмоциями, описывала собственную нужность и при этом незаметность для окружающих. Никаких откровений о репетициях, спектаклях, актерах. Ника следила за своими словами, чтобы не проболтаться, и это было довольно сложной задачей. Она боялась, что если он узнает о месте ее работы, то найдет способ прийти на спектакль или просто так, ведь название театра все равно, что ее домашний адрес, все равно, что приглашение. Она страшилась этого и хотела этого, и страшилась того, что хочет. Сон о пире. Ника стояла у окна, с пустотой в мыслях, устремляя глаза вперед, прямо перед собой. За окном непрерывно лил дождь, вверх. Его струи не падали, а шли строго вертикально, споласкивая огромные ровные стекла, занимавшие всю эту стену от пола до потолка, и капли, вырастая на внешнем карнизе, как сталагмиты в пещере, срывались и летели куда-то еще выше, хотя Нике и казалось, что ничего выше уже просто не существует. Тьма за окном делала ночной пейзаж черно-белым. Где-то очень далеко внизу, через прорези облаков, то и дело пробитых яркими стрелами молний, виднелся огромный человеческий город, переливаясь огнями оживленных шоссе, подсвеченных улиц и площадей, и только этот город добавлял красок в общую довольно мрачную картину. Отсюда, с высоты, он лежал весь как на ладони. Отсюда становился виден весь замысел его строителей и планировщиков, создававших его годами и, возможно, веками, поколение за поколением. Центр, вероятнее всего, площадь, от которой лучами расходятся главные проспекты, то и дело пересекающееся очередным кольцом бульваров. Лучей, как раином, все больше, они раздваиваются, беспорядочно расходятся, и, в общем, город напоминает искрящуюся кляксу. Кляксу, населенную огромным числом людей, словно бактерий, до которых никому здесь, наверху, нет никакого дела. Конечно, нет никакого дела, ведь этот холл и землю разделяет несколько тысяч этажей. Жителям пентхауса безразличные обитатели подвалов. Ника на мгновение обернулась, оглядев пустынный холл, заполненный тусклым сероватым свечением, ровным от того, что никакого определенного источника у него, конечно, не было. Пространство холла освещало само себя. Светло-серый мягкий ковер, длинный и узкий, как язык, вел по полированным плитам мраморного пола от окна через холл в коридор. Но другого конца коридора было не разглядеть в рассеянном сумраке. Алые махровые пионы в вазе беззвучно осыпались, роняя кровавые лепестки на гладкое стекло журнального столика, у которого стеклянными были даже ножки, из-за чего он казался призрачным, едва видимым. В левой стене холла располагались высокие двустворчатые двери, покрытые серебряными пластинами с замысловатой резьбой, настолько тонкой и искусной, что ее блеск невольно рождал в голове Ники смутную память о драгоценных камнях. Ника чуть улыбнулась. Вряд ли кто-то из сестер или других здешних обитателей сравнил бы серебряную резьбу с инкрустацией. Нет, все они слишком хорошо знают разницу между серебром и самоцветами. И дело даже не в этом. Просто они придают слишком большое значение этой разнице. Из-за дверей, створки которых были плотно прикрыты, в холл все-таки доносился ровный гул застолья, веселые голоса и позвякивание приборов о тарелки. Ника знала, что пора возвращаться, но вместо этого снова уставилась в окно. Молнии далеко внизу осветили все белым электрическим сполохом. Тучи сомкнулись, и город на время пропал из виду. Ника скорее почувствовала, чем услышала, легкий шелест. Ей не надо было поворачивать голову, чтобы узнать легкокрылого брата Гермеса. «Наша Ника снова о чем-то размышляет. Это становится плохой привычкой. От нее морщины на лбу». Ника светло улыбнулась ему. Она единственная из большой семьи, никогда не становилась мишенью для шуток и проказ этого хитрюги, совершенно невинными глазами и вечно топорщившимся над лбом чубчиком. Между ними издавна существовало молчаливое взаимопонимание. Гермес выудил из нагрудного кармана рубашки губную гармонику и наиграл что-то очень знакомое, приставучее, но Ника не сообразила, что именно. Потом он сунул гармошку обратно и протянул сестре руку. «Пойдем. Все веселье пропустишь». «Уверена, ты не смог бы этого допустить». «Точно», — подмигнул он. При их приближении двери сами собой распахнулись, и на Нику обрушился свет и жар залы, наполненный десятком голосов, терпким запахом вина и воскуряемых на алтарях благовоний. Ярко пылали факелы, укрепленные в скобах по всему периметру залы, и их сияние смешивалось с огнем свечей и в настольных канделябрах. За столом ели и смеялись, и при появлении Ники и Гермеса все повернули к ним головы и приветственно загудели. Зевс, глава стола, хозяин, отец, господин с подмороженными сединой висками, в рубашке, расстегнутой на одну пуговицу у горла, источал привычный шарм и ласково махнул вошедшим рукой. Ника прошла к свободному месту. Гермес в мгновение ока очутился рядом и принялся наполнять вином ее бокал. «Наконец-то! Мы заждались!» — шепнул Аполлон с другой стороны, наклонившись к ней так, что его кудри коснулись ее щеки. Непоседливая Артемида, сидящая от него по другую руку, в этот момент случайно толкнула брата под локоть, и капля жирного соуса сорвалась с его ложки и, минуя стол, плюхнулась ему на колено, обтянутая кремовым льном штанов. «Ой!» — пискнула Артемида и прихватила ровными зубками нижнюю губу, ожидая кары. «Вот тебе и ой!» — отозвался Аполлон и стряхнул жирное пятно ладонью, так что оно пропало без следа, словно было хлебной крошкой.